Аццо, все время с презрением смотревший на лежавшую перед ним монахиню, отвернулся, спрятал нож в камзол и хотел удалиться. С постепенно возраставшей ненавистью слушала графиня Генуэзская слова Аццо. Глаза ее блестели мрачным огнем. Она забыла, что была больна и бессильна. Это торжество цыгана, этот позор были слишком велики для ее преступной души. Она чувствовала еще в себе силы бороться против такого унижения, которое, как удар кинжала, поразило ее в сердце. Монахиня поднялась, дикое демоническое выражение исказило ее бледное лицо, между тем, как ее глаза следили за ненавистным цыганом, направлявшимся к выходу. Руки ее дрожали в эту минуту более от негодования, чем от слабости. Сестра Патрочинио стала думать о мести. Она, несколько минут тому назад, в бессилии лежавшая на полу молельни, мучимая болезнью, со дня на день истощавшая ее силы и тело, при виде врага вдруг ожила, как бы не зная никаких страданий. Руки ее сжались в кулаки, блестящими глазами смотрела она на дверь, в которой только что скрылся цыган. Ужасное проклятие сорвалось с ее бледных губ, между тем, как от волнения кровь с еще большей силою стала течь из ее ран на пол комнаты. «Горе тебе, чудовище!» — прошептала она. «Унижение графини Генуэзской не пройдет для тебя безнаказанно. Теперь вечер, улицы темны, не мешкай, он не должен уйти из твоих рук». Монахиня бросилась к двери, ведшей в другие ее покои, быстро отворила ее и как фурия предстала перед испуганными сестрами и послушницами. Графиня Генуэзская одним взором убедилась, что 8 монахов с улицы Фобурга, стоявших в слабо освещенной комнате, всегда готовых к ее услугам, были достаточно рослые и крепкого сложения. Самодовольная улыбка пробежала по ее губам, между тем, как она подходила к благочестивым братьям, которые почтительно поклонились ей. «Вас удивляет, что сестра Рафаэла дель Патрочинио, час тому назад в ужасных страданиях, лежавшая в постели, вдруг твердую поступью подходит к вам? Дело в том, что в руки благочестивых братьев Санта-Мадре надо предать врага. Он только что вышел из моей молельни, пригрозив мне тем же кинжалом, которым убил патера Жозе». «Это цыган?» — вскрикнули монахи. «Да, это без сомнения Аццо, который выходит теперь из дворца. Следуйте за ним, схватите его и, зажав ему рот, потащите его по темным улицам в монастырь. Вознаграждение вам обеспечено». «Цыган Аццо! О, виновные, хотя бы они соединились с дьяволом, опять попадут в наши руки, чтобы не избегнуть справедливого наказания. Да поможет нам святой Мерино забрать во власть Санта-Мадре забытого богом язычника, проклятого Аццо!» — вскрикнули монахи и выбежали из комнаты, чтобы исполнить приказание сестры Патрочинио, которая, полная ожидания и надежды, посмотрела им вслед. Аццо не мог еще по их расчету быть за воротами дворца. Они должны были его догнать, чтобы без шума схватить и потащить на улицу Фобургу. Дворец был пуст, караул уменьшен, да и к тому же солдаты никогда не осмеливались не пропускать монахов, зная, что королева на стороне патеров. После ухода монахов графиня Генуэзская, только что утолившая свою ненависть и жажду мести с такой сверхчеловеческую силою, опять почувствовала сильную боль от ран и должна была держаться, чтобы не упасть. Силы ее оставили, послушницы и сестры подняли ее на руки и положили в постель. В это время Аццо, убедившийся, что монахиня была наказана более, нежели могла бы сделать внезапная смерть от его рук, дошел до перекрестка дворца. Он чувствовал глубокую радость, направляясь по полутемным коридорам к выходу. Графиня Генуэзская, которую он ненавидел, утратила, наконец, свою пагубную власть и сделалась безвредную. гордая, ужасная Ая, от прежней красоты которой не осталось и следа, мучимая страданиями, валялась у его ног. Мысль эта пролилась бальзамом на его дикую душу. Теперь, когда путешествие Энрике не составляло для него более тайны, он хотел поспешить в Кадикс, чтобы узнать, вернулась ли она, и в случае надобности предложить ей свою помощь.